Такая повышенная реакция была отклонением от нормы, не меньшим, чем аура этих сборищ, тем более что недуг прогрессировал. С годами подобное состояние все усиливалось. Я бы его назвал своеобразной клаустрофилией. Возможно, этой самоизоляции я и обязан приходом к прозе. Театр — публичное искусство, естественная жизнь драматурга не может пройти в четырех стенах. Меж тем отсутствующий делегат оказался в эпицентре страстей. Доклад о драматургии был сделан Мустаем Каримом, башкирским поэтом. Мою варшавскую мелодию он бестрепетно объявил подарком. Такая характеристика вызвала у разъяренного Сафронова почти истерический протест. Однако Мустай Карим не смолчал и в своем заключительном слове дал оппоненту жесткую отповедь. «Мне жаль вас», — сказал он, — «если вы не способны эмоционально воспринимать высокое, одни политические ярлыки, пора понять, это время кончилось». Сколь ни странно, отобранный зал вдруг разразился рукоплесканиями. Фигура Сафронова вызывала физиологическое отталкивание. Конечно, Мустай Карим был неправ, время таких людей не прошло, совсем напротив, они воспряли. Время лишь поменяло образ. Открытый террор, не считавший жертв, сменился выборочными репрессиями, творившимися без особого шума. В почете было преуспевание, теплое хлебное место стало, на удивление, быстро не только желанным, но и престижным. Правила борьбы под ковром, цепких мошеннических союзов с их беспардонной взаимовыручкой вошли в повседневность. В цене оказались звания, всякие побрякушки. Естественно, их непременным условием была политическая благонамеренность, уже не фанатические истовые, скорее откровенно циничная лояльность современных людей. Власть больше не требовала обожания, вступила в деловое партнерство. Важен и славен был только успех, похожий на горячий калач с хрустящей корочкой и изюмом. Те, кто попал этой жизни в масть, открыли в ней уют и стабильность, которых так не хватало для счастья за полстолетия на сквозняке. Пришла пора собирать свои камешки. Было приятно себя увидеть среди любимчиков и фаворитов, казалось, устойчивого уклада. Теперь-то уж до конца их дней будет катиться по автостраде выигранная сладкая жизнь с достатком, с поездками за бугор, с провинциальным советским плейбойством, с духоподъемными забавами еще хорохорящейся плоти на государственных дачах и в саунах с высокоградусными застольями под клики тостов и жарких клятв. Это заслуженная награда за ловкость и прочность, за вкус к игре, готовный жить по закону стаи, вперед, и пусть неудачник плачет. Занятный съездовский инцидент выпукло проявил ситуацию, сложившуюся вокруг варшавской мелодии. Если мои предыдущие пьесы с их своеобразной судьбой, замкнутой на одном лишь театре, обсуждались вместе с личностью автора в неких укромных цитаделях, то неположенный мне по чину победный марш Гелены и Виктора по всем отечественным подмосткам вызвал настоящее бешенство. Буквально в день закрытия съезда стало известно, венгерским артистам не будет позволено показать эту порочную пьесу в столице, они сыграют ее в Ленинграде. Я был благодарен своей аллергии, из-за которой я не воспользовался выданным мне делегатским мандатом. Стремительный переход от Пушкина, от Вяземского и Соболевского к литературной номенклатуре мог дорого обойтись моей психике. Первые читки «Медной бабушки» в Москве наиболее близким людям позволили мне вздохнуть спокойно. Догадка соседки по дому творчества, по счастью, была справедливой. Я смог. С заветной папкой я сел в стрелу, в питерскую программу входил увидеть варшавскую мелодию в ее мадьярском варианте и показать мой крымский трофей Раисе Беньеш и Сергею Юрскому. Мне предстояли два плотных дня. Спектакль, поставленный Имре Иглоди, и ныне, почти четверть века спустя, я вижу со всеми его оттенками. Больше того, я его слышу. Он был разительно не похож на наши версии этой пьесы. Не лучше и не хуже, другой. Все замечательные дуэты, которые мне привелось увидеть, играли историю первой любви, ее лирическое волнение, ее неумелость, ее стыдливость и, прежде всего, ее беззащитность. В этой отечественной традиции отображения юного чувства преобладают нежные краски, а ностальгическая печаль исполнена пушкинской примиренности. Венгерский спектакль был горше, мрачнее и одновременно более чувственным. Марии Терречик и Иштван Станкай играли не столько любовь, сколько страсть, и несчастливо самозабвенную, а грозную, роковую, цыганскую. Было ясно, что эти два человека, поистине две половины целого, искавшие в мире одна другую, нашедшие, сросшиеся и слившиеся, было ясно, что разрубить их надвое и оторвать одну от другой есть преступление против природы и некой высшей справедливости. В их обреченной борьбе с государством сквозила античная трагедийность, так Прометей боролся с богами. Но были и современные корни у этого яростного искусства, корни поверженного Будапешта осенью 56-го. Поражение мужчины и женщины, рожденных, чтобы любить друг друга, в их битве за счастье со сверхдержавой было не гибелью двух песчинок, но героической смертью титанов. Когда в финале первого акта империя праздновала победу, безжалостно разлучив любовников, и вдруг зазвучал, загремел Бетховен, зал словно физически ощутил железную поступь Третьего Рима. Воздействие было настолько сильным, что люди в антракте не расходились. Трудно забыть и конец спектакля. Почти 40 раз артисты выходили на сцену. Чтение пьесы «Бениш» и «Юрскому» также прошло вполне успешно. «Бениш» заметила, эта пьеса совершенно не стремится быть пьесой. Именно это выводит ее в какое-то новое измерение. Еще восторженней был Юрский, сказавший: «Сыграть, а там все едино». Мы засиделись допоздна, в итоге я опоздал на поезд, уехал спустя 4 часа, вернулся разбитым, но ублаженным. В тот же вечер у нас собрались вахтанговцы, возглавляемые Евгением Симоновым. Я мало верил, что дело сладится. Пьеса была совсем не вахтанговской. Ее подчеркнутый аскетизм, ее отказ от любой театральности, пусть и в высоком смысле слова, должны были расхолодить моих слушателей. Нет, вопреки моим ожиданиям, прием оказался повышенно жарким. Все гости были щедры в оценках, отдав услышанным диалогам безоговорочные предпочтения перед прошлыми работами автора. Но вскоре я узнал стороной, что радоваться мне было рано. Признание пьесы не помешало считать ее вполне нереальной. Вахтанговское руководство сочло даже, что она не дойдет до цензуры. Бесспорно, что для подобных суждений было достаточно оснований, но мне ничего так и не было сказано. Меньше чем через 2 недели я вновь оказался в Ленинграде. Нужно было побывать на Ленфильме, где Эсадзе уже заканчивал съемки моей баллады о стареющем форварде. Но главная цель была иная. Я должен был прочесть Товстоногову и его близким «Медную бабушку». Сколько раз я давал себе обещание не пытаться переспорить судьбу, которая после римской комедии развела нас, как видно, бесповоротно. Но все-таки сильна была магия, исходившая от этого имени и от этого человека. Еще сильнее томила память о главном, лучшем дне моей жизни — в мае как раз исполнялось 5 лет тому единственному спектаклю. Фортуна нередко была благосклонной, мои несовершенные пьесы не раз и не два послужили основой незаурядных интерпретаций. Их ставили славные режиссеры, играли блистательные артисты. Я понимал, что ничто не сравнится с тем-то Станоговским творением. В нем все слилось, все сошлось, все вышло. Все звенья были нерасторжимы, и каждое звенышко было на месте. Поистине это был свободный полет. Нужно было прожить 500 лет в системе партийной идеологии, стать подлинно советскими бонзами, то есть убить в себе все человеческое, чтобы задушить такое чудо. И вновь я сам себя уговорил. В апрельский полдень был на Петровской, в залитой солнцем громадной кухне, скорее напоминавшей зал, читал Товстоноговскому семейству. Ему, Нателли, его сестре и мужу Нателлы, Евгению Лебедеву, незабываемому Домициану в римской комедии «Мой новый опус». Отлично помню, во время чтения я ощущал нездешнюю радость. Она относилась не столько к пьесе, сколько к тому, что вновь мы рядом, что за окном ворожит весна, по-молодому верится в счастье, и свел нас не вымышленный персонаж, а Александр Сергеевич Пушкин, как некогда соединил и напутствовал римский сатирик Дион Хрисостом.